Глава 13. Русинов проснулся от звука, напоминающего стрекот швейной машинки. Однако пока продирал глаза и соображал, этот звук исчез, и из-за окон доносился лишь многоголосый птичий хор. Солнце уже было над лесом, и косые его лучи, пробиваясь сквозь частокол соснового бора, высвечивали голубую холодноватую дымку. Ладонь его так и осталась под щекой Ольги, и теперь была бесчувственной и неуправляемой. Он осторожно вытянул ее и с трудом согнул пальцы, помассировал, чтобы возобновить приток крови. В это время стрекот вынырнул откуда-то со стороны дороги. И Русинов с удивлением понял, что это дельтаплан, кружащийся над лесом. «Оля, проснись!» — он убрал волосы с ее лица. «Над нами парит ангел!» Ольга вскинула голову и прислушалась. «Прилетел!» А Русинову послышался вздох какой-то неотвратимости. Вот и кончилась сказка. Он заметил машину, проронила она, когда дельтаплан промчался где-то над головами. Надо выйти и показаться, иначе так и будет летать. Они вышли на вчерашний пляж у дороги, было еще знобко, и вокруг на траве сияла крупная роса. Речка еще больше пополнела, и шум ее в утренней тишине казался оглушающим. На сей раз дельтаплан залетал с дороги, и было хорошо видно голову Петра Григорьевича, торчащую из кабины. Русинову показалось, что он собирается садиться прямо на проселок. Однако дельтаплан мягко прошелестел над вершинами сосен, затем прибавил оборотов и потянул вверх. Они махали руками, молча, без всякого восторга. Петр Григорьевич сделал еще один разворот и, пролетая над головами, что-то прокричал. Русинов неожиданно отметил, что дельтаплан, если смотреть ему вслед, похож на хищную птицу, несущую добычу в когтях. «Ура!» — вдруг закричала Ольга и понеслась навстречу солнцу, встающему над деревьями. «Пока он сообщит папе, у нас полдня впереди». Она словно забыла о кошмарной ночи, в один миг простив все ревнивому солнцу. Вода была ледяная, и они лишь умылись да поплескали друг другу на спины. Но и вода больше не вызывала того восторженного чувства, что было вчера. На миг, приподнятая солнцем, Ольга вновь опустилась на землю, и ее следы на песке стали глубокими и частыми. Она вошла в салон машины, оделась и побрела куда-то вдоль речки, одинокая и самостоятельная. «Ты куда, Оля?» — крикнул он. Ольга помахала ему рукой и скрылась в лесу. Русинов наскоро оделся и побежал за ней следом. Высокий кипрей мочил колени, хотя уже роса была сбита, и темная на белесом фоне дорожка петляла между деревьев. Он догнал ее возле водопада и заступил дорогу. — Вот погоди, поймает тебя зямщиц, — пригрозил Русинов. Она посмотрела ему в глаза, опять ставила диагноз по радужной оболочке глаз, обошла его и села на влажный от росы камень у водопада. — Что случилось, Оля? — спросил он. Но Ольга не расслышала из-за шума воды, непонимающе помотала головой. Она не хотела разговаривать. И Русинов вдруг ощутил ту самую неотвратимость. Вместе с ночью кончилась сказка. Она была еще рядом, но чужела на глазах, и оттого становилась еще более притягательной и милой. Белая пена кружилась под водопадом, и когда ком ее разрастался, рвалась на куски и уносилась мощным, не устоять на ногах потоком. В полдень на проселке загудела машина, и рев ее мощного двигателя разрушил последнее, что оставалось, тишину. Русинов вышел на дорогу. Тяжелый МАЗ сходу преодолел речку и, истекая водой, остановился на берегу. Из кабины выпрыгнул пожилой длиннорукий водитель. — Это ты доктора нашего везешь? — спросил он Русинова. — Я везу, — признался он. — Ну, где она? — Пускай в машину садится. Водитель забрался в МАЗ и за несколько приемов лихо развернул его. — За тобой прислали машину, — сказал Русинов Ольге. — Желаю счастливого пути. Если бы она пошла к МАЗу со своей огромной сумкой, то все было бы ясно. Но тут мелькнула слабая надежда. Ольга о чем-то поговорила с водителем, и тот стал разматывать длинный трос. — Выезжайте на дорогу, — распорядилась она, снова называя его на «вы». — Он перетащит на другую сторону. —